Глава 1734. А еще искусственным носом, наколдованным Артеусом. Тот выглядел немного забавно, но перед кем здесь щеголять красотой? Среди местных не встретишь ни одного адепта, который не мог бы, раздевшись догола, часами по собственному телу, как по открытой книге, указывая на шрамы и увечья, рассказывать истории о границе края смертных и северных земель. Хаджар повернулся в сторону дальних пиков, один из которых в данный момент срезал его меч. Именно этим ударом в симуляции нейросети он смог одолеть и Тересфаля, и того, чьим клоном Тересфаль являлся, мастера Ордена Ворона. На данный момент его техника меча Пути Ветра обладала, как и 100 лет назад, 3 формами. Атакующий бесконечный ветер, контратакующий встречный ветер и активная защита, муссон. И в целом из того десятка приемов, что он отработал за этот век, можно было половину включить в качестве формы, но... «Не думаю, что в этом есть какой-то смысл, дружище», — покачал головой Хаджар. «Как и в целом, в техниках. Для начала, варвар, я тебе не друг», — скривился Шак, после чего чихнул и вытер губу под носом. Он произнес ругательство на языке моря песка и потуже укутался в меха. «Проклятый холод! А во-вторых, успокоился бы ты уже с этим правилом. Запиши технику в усеченном виде, продай тем же сумеречным тайнам. Уверен, Аэй вывалит за нее немаленькие деньги. Накупим ресурсов, прорвемся на пиковую стадию и попробуем пройти испытания». Шак одним из первых ступил на уровень Небесного Императора, но, увы, застыл на средней стадии и никак не мог шагнуть дальше. «Тебя никто не держит, дерьмокожаный!» — прогудел пробирающийся сквозь снег гном. «Вали на все 4, карлик, ты...» «Хаджи, дружище!» — не обращая внимания на пустынника, продолжил гном. «Мы тут к тебе прелюбопытнейшего персонажа привели. Ты, главное, сразу ему голову не сноси, ладно?» Хаджар посмотрел перед гномом. Идущие позади Артеус и Летея отошли в сторону и видят вечерние звезды. Многих усилий стоило генералу не схватиться за меч. Позади них стояло знакомое ему лицо. Один из тех, кто кружил в стае Нарнира, когда волки похитили Летею. «Ты!» «Здравствуй, достопочтенный мастер, ветер северных долин», — поклонился оборотень. «Я пришел к тебе с предложением». «Предложением?» — прогудел голос, оборачивающийся бурей. «Предложи мне хоть один повод, волк, по которому я не должен отправить тебя к предкам». «Твой гнев справедлив, воин», — разогнул спину один из сыновей Феденрира. «Между нами кровь, и у меня столько же резона попытаться убить тебя». «Но чем сражаться, лучше попробуем заключить временный союз. Думаю, что информация, которой я обладаю, тебя заинтересует. Не томи». Какое-то время они смотрели друг другу в глаза, после чего оборотень произнес. «Язык письмен в дальнем гроте. Это язык моей стаи. Я знаю, как его расшифровать». «Предположим», — прищурился Хаджар, — «но все еще недостаточно». «Разумеется», — кивнул волколюд. «Но будет ли достаточно, если я скажу, что он указывает, как прийти к могиле моего предка Феденрира?» Кто-то выругался, кто-то помянул предков, лишь Летея крепче прижалась к побледневшему Артеусу. «И зачем нам искать, Арнин?» — подался вперед волшебник, усыпальницу Феденрира. Оборотень улыбнулся, демонстрируя нечеловеческие клыки. «Затем, что она находится в северных землях». «Как-то у тебя здесь...» — Летея обвела взглядом пещеру, вход в которую прикрывал небольшой валун. достаточный, чтобы снаружи нельзя было сходу заметить нехитрое жилище, но в то же время не настолько плотно подогнанный, чтобы лишить пещеру свежего воздуха. Тускло, что ли? Источником света в пещере, больше напоминающей монашескую келью, служила всего одна свеча. Она стояла на небольшом углублении в стене, аккуратно над простой кроватью, укрытой матрасом, набитым сеной, и простым одеялом из шкур. Рядом обнаружился самодельный табурет, приставленный к такому же столу, где покоились различные книги и свитки, вместе с подставкой под лучину и парой баночек с чернилами. На небольшой полочке, приделанной к стене, лежали миска с ложкой и деревянная кружка. Пол укрывал нехитрый ковер, сшитый из различных лоскутов меховых накидок. Хаджар уверился в своей теории о том, что чем дальше по пути развития, тем больше адепт напоминал смертного. Здесь, в горах, уже не получилось обходиться одной лишь медитацией, а телу требовалась пища и вода. Давление атмосферы, насыщенной не только энергией, но и терной, оказывалось настолько велико, что даже пиковые небесные императоры сдавались, и пусть и не каждый день, и даже не каждую неделю, но ложились спать. А еще поглощали пищу, чтобы насытить физическое тело полезными элементами. Иначе сила, накопленная в теле энергетическом, приводила к банальному гниению плоти. В случае Хаджара, который благодаря медитации «Пути среди звезд» смог обрести тело крепости звездного артефакта, ему не так часто требовалась пища, но все равно. Раз в месяц он забирал из безумца еду, если самому не хотелось тратить время на охоту и готовку. «Располагайтесь», — жестом радушного хозяина Хаджар пригласил остальных внутрь. «Где?» — сморщился Шак. «В этом подобии нужника?» «Скалы и камни», — тут же раздухарился Албудун. «Как смеешь, дерьмокожий, оскорблять творение великого подгорного мастера, который не имеет к этой пещере никакого отношения, коротышка?» «Я!» — гном ударил себя в грудь, вырезал эту пещеру. «Так что я прав», — самодовольно хмыкнул Шак. «К пещере не имеет отношения ни один великий подгорный мастер. Они бы, наверное, опять подрались, если бы не Артеус, вставший между ними и оперевшийся на свой посох». Хаджар не без гордости взглянул на возмужавшего за век юношу. Причем тот умудрился не только посвятить себя исследованиям магического искусства, в чем добился весьма значительных высот, что неудивительно, учитывая его родство с пеплом, но и донести свои чувства до Летеи, ответившей ему взаимностью. Впрочем, насчет этого у Хаджара имелись свои мысли и опасения, но он их старался держать при себе. Нельзя сказать, что единство их отряда дышало на ладан, но в последние годы они все реже и реже встречались под знаменами общих идей. Хаджар и Шак тренировались. Албадурт нашел себя в заказах по горным работам, потому как из 300 местных много кому требовались пещеры, куда более комфортные и просторные, чем генералу. Что до Летеи и Артеуса, то они и вовсе построили себе на одном из лесных плато дом, где и жили. Летея иногда присоединялась к тренировкам, но в основном занимались чем-то. Никто, кроме Артеуса, доподлинно не знал, чем, а волшебник постоянно уходил от темы, если та и поднималась. Ну а сам, как уже и было сказано, изучал магию и волшебные слова. «Я все еще не могу взять в толк», — Хаджар протянул Арнину кувшин с брагой. «Каков твой резон?»